Второе. Ее отец пришел на четвертый день. Она уже целых 24 часа не язвила над своей охранницей и совершенно сходила с ума от скуки. Она фантазировала, как у нее появляется блокнот и ручка, и она изливает свои мысли на бумаге, а не перед этими невидимыми наблюдателями. Отец выглядел уверенно и властно. Это первое, на что она обратила внимание, контраст между ее никуда не годными нервами и его спокойным внешним видом. Натали подумала, что он что-то делал со своим лицом, видимо, какие-то инъекции. Отец выглядел гораздо моложе, чем она помнила, как будто ему только исполнилось 35. Он развернул стул, сел и положил руки на спинку стула, наклонил голову и улыбнулся, как будто они минуту назад смеялись вместе над веселой шуткой. Однако в его улыбке читалось что-то еще. «Добро пожаловать домой, Натти». Она подумала о том, что было бы здорово заморозить его таким взглядом, как у женщины-охранника, взглядом, который видел, но не признавал присутствия. Натали была так одинока, так маялась от скуки. Ее мозг походил на быстро вращающееся колесо, над которым вот-вот потеряет контроль бегающая там белка. Ей нужно было помедленнее говорить, даже если это будет спор. «Мне нужно идти. Пожалуйста». Он улыбнулся еще шире. «Ну и как ты провела время?» Она заставила себя вдохнуть от диафрагмы один раз, второй. «Думаю, что ты все видел сам, каждый взрыв. Завтра приезжает мать. Она с нетерпением ждет встречи. Они убивали людей, ты знаешь. Я видела их, видела тела. Я держала эти тела в своих руках. Мои друзья. Они все были моими друзьями». Она пыталась говорить спокойным голосом, и это ей почти удалось, за исключением всхлипывания на этих вторых телах. Она была уверена, что отец заметил. Он всегда проницательно чувствовал полезную для него немощь других. «Вижу, что тебе непросто пришлось». «Да. Те террористы-наемники, что ты прислал за мной, сделали мою жизнь адом». «Дорогая, ты совершенно не ориентируешься в реальной жизни. Ты же не могла в такое поверить? Я не могу приказать наносить авиаудары. Я не знаю никаких наемников. Я просто страшный, богатый человек, которого боятся враги, но только потому, что я засужу их, а не убью». Натали закрыла глаза и попыталась заставить себя дышать ритмично. Для ее отца... Ее отца! Говорить, что он совершенно не причастен к тому, что произошло, когда в коридоре стояла наемница-ниндзя, это чересчур. В этой фразе отразились все беседы, которые они вели, когда он говорил, что все ее чувства и надежды не более чем девичьи мечты, а ее наблюдение за окружающим миром — лишь девичья фантазия. Ее дыхание сбилось и уже не могло успокоиться. Наверное, отец считал, что длительная изоляция сделает ее уступчивой. Напротив, в ней что-то сломалось — и теперь гремело внутри, как в поврежденной игрушке. К горлу подступил комок, и начались рвотные позывы, когда она поняла, что совсем не думала о Гретел с момента своего пленения. Это заставило ее встревожиться, не экспериментировали ли они с ее сознанием, и является ли она сама собой. И стоит ли сейчас в коридоре наемница, которая может уложить ее на пол так быстро, что она даже не увидит ее движений? Возможно, все это было сном. Возможно, ее убили, выгрузили ее сознание, и она сейчас в стимуляторе. У нее участилось дыхание, и она с удовлетворением заметила, что это не понравилось отцу. Он мог справиться с вспышками гнева типа «папа, я ненавижу тебя», но теперь ей было совершенно не до этого. Она чувствовала себя потерянной и была рада этому чувству. Она уже устала притворяться, что у нее все хорошо. Натали спокойно встала, разгладила свою длинную футболку, поправила шнурки на своих красных тренировочных штанах, с одной стороны которых по бедру шел рельефный логотип РОС, такие вещи она носила в летних лагерях. Было похоже, что вещи и еду в подъемник загружал тот, кто хотел, чтобы она чувствовала себя как наказанный подросток, а не похищенная жертва, а затем вышла из комнаты. В коридоре никого не было. Она бросилась бежать, слыша, как следом бежит отец, крича что-то неразборчивое, успела сделать 5 длинных скачков по коридору. Когда из-за угла вышла наемница, без труда схватила за руку, одновременно с этим подставив подножку бегущей Натали, так что ее ноги больно ударились о крепкую икру женщины, затем плавно потянула на себя и резко швырнула вниз, так что Натали приземлилась с зубодробительным грохотом. Доски пола были выполнены из бледной древесины с темными прожилками, а нагрев под ними делал древесину как будто живой. Она лежала и смотрела на эти темные прожилки, не пытаясь двигаться, ждала, когда снова можно будет безболезненно дышать. Она встала на колени, затем поднялась на ноги. Наемница не вмешивалась и не предлагала помощь, просто стояла рядом с тем же безразличным вниманием, которое давало Натали понять, что за ней наблюдают, но никаких чувств по отношению к ней не испытывают. Чтобы удержаться на ногах, Натали облокотилась на стену, посмотрела на своего отца, стоявшего позади наемницы. Его лицо побелело от гнева, но она поняла, что он пришел в ярость из-за действий наемницы, а не ее побега. Ведь та оставила свой пост. Может, пошла в туалет, думая, что от Натали не стоит ждать сюрпризов. Во время сеанса «Приди ко мне, моя страждущая», которую проводил ее отец. Наемница напортачила прямо на глазах своего большого босса. Натали пыталась прочитать на ее лице выражение «Как же я виновата», которое с легкостью читалось на лицах официантов и распорядителей гостиниц, когда папа был ими недоволен, но та держалась с откровенным безразличием. Натали невольно начала ей восхищаться. Каким бы извращенным ни было это чувство, но она ощущала единение с теми, кого ее отец планировал уничтожить. «Не мог, что ли, нанять ребят покруче?» Она развернулась на пятках, чтобы выйти из дома. Это было глупо, но почему бы не попробовать? Женщина схватила ее за плечо, так что это дало ей довольно хороший рычаг. Затем крутанула ее вокруг, практически не прикладывая силы. Да и у Натали не было никакой возможности ей противодействовать. Натали пыталась сбросить ее руку, но женщина крепко держала ее плечо, двигаясь плавно, словно флаг на ветру. «Какой у тебя приказ?» «Ты сказала, что сможешь отключить меня. Это значит избить меня до потери сознания? Секретным приемом прищемить мне нерв? Достать электрошокер, запрятанный в твоем ниндзя-костюме?» Она бросила долгий взгляд на своего отца. Тот хорошо контролировал выражение своего лица и показывал всем своим телом, что уже устал от ее дурацких выходок. «А давай узнаем». Натали бросилась к отцу, сделав 3 шага, а тот смог уклониться в самый последний момент. Она остановилась, набирая сил, посмотрела на женщину, затем снова бросилась на отца. Один шаг, второй, бах, снова оказалась на полу, лицом в потолок, и отчетливо увидела специальные углубления для светодиодов, которые можно было разглядеть только с такого ракурса. Болела спина, на запястье ощущалось ложное присутствие чужой руки, на лодыжке жесткость подставленной ноги. Она понимала, что женщина едва двинулась, чтобы снова бросить ее на пол. Это был дух Сунь-Цзы в боевых искусствах, используя силу врага против него. Она захихикала, подумав, что нужно сделать пару заметок, а потом выяснить, как разрушить дефолтный мир, используя против него собственную силу. Натали встала на ноги. Женщина отошла на полшага назад и перенесла центр тяжести вперед, а отец стоял в дальнем конце коридора, натянув на лицо маску сурового разочарования. Но было видно, что он терял над собой контроль. Появилась тень беспокойства, которое не могло скрыть это каменное лицо. Она прислонилась к стене и сделала несколько глубоких вдохов. Говорят, что второй раунд всегда самый лучший из 3. Лицо отца дрогнуло, и она вдруг увидела страх. Натали бросилась на него. Он не увернулся, хоть она и заметила, что пытался. Затем она развернулась, и прежде чем та смогла понять, что происходит, бросилась на наемницу, пригибаясь к земле, как будто играла в платформенную игру, и пыталась раз за разом подобраться к мини-боссу текущего уровня, надеясь, что жизни не закончится, прежде чем она поймет, как его победить. Примечание. Платформенная игра — игра, предназначенная для игровой приставки. Конец примечания. Возможно, Если она будет пригибаться, у женщины не получится с такой же легкостью бросить ее на пол. Получилось. На этот раз она больно ударилась локтем, и ее тело как будто пронзила молния, так что ей оставалось только цедить от боли воздух сквозь зубы. В любом случае, что вообще такое боль? Бесс чувствовала боль или не чувствовала, но для нее боль была инфографикой, ползунком, который можно было двигать вверх или вниз. Рука Натали болела, что-то было повреждено, но чувство боли не было подлинным. У тебя могла быть травма, но ты не чувствовала ничего, или же могло все безумно болеть безо всякой травмы. Повреждение было в локте, больше велилось в мозгу, но все болело. Натали медленно поднялась на ноги, потерла свой локоть. На сей раз она была более внимательной. Ей показалось, что женщина легко коснулась ее плеч, когда она пробегала мимо, затем сделала что-то, заставившее ее потерять равновесие, наклониться вперед и рухнуть лицом в пол. Она пыталась отдышаться. Джейкоб нахмурился. Она видела, как он методично преобразовал свой страх в гнев, но черт с ним, она была вконец разозлена. В третий раз должно сработать. В этот раз он схватил ее, но она была ушельцем, носила тяжелые вещи просто из-за удовольствия делать что-то своими руками. Проходя за раз по многу миль, она долго занималась йогой на лужайке Б&Б, что сделало ее сильной и гибкой. Он же был обычным завсегдатаем тренажерных залов. Перед ним лебезили обученные тренеры и фармацевты, позволившие ему накачать косые мышцы живота, как у рекламирующей трусы модели, сделать трицепсы рельефными, запястья крепкими. Он мог целый час проводить на беговой дорожке, но это было больше для показушности, так как этими мышцами он никогда не пользовался. Она с легкостью стряхнула его руку и с радостью поняла, что теперь может так же просто свалить его на пол, как наемница поступает с ней, а затем проворно перепрыгнуть его. Прошло много лет с тех пор, как ее отец применял к ней меры физического воздействия, но она вспомнила его стальную хватку, как он мог вывести ее прочь из комнаты, когда она плохо себя вела, совершенно игнорируя ее всхлипывание. Пусть только попробует так поступить с ней сейчас. Она попыталась побежать с низкого старта, помогая себе руками для набора скорости, хотя знала, что должна нестись пулей, чтобы женщина не успела среагировать. Натали чуть не споткнулась, когда пробегала мимо женщины. В ней проснулась трусиха, которая боялась получить травму, но она тут же волевым усилием подавила это чувство и еще больше набрала скорость. Когда она летела вниз, то очень больно ударилась головой о стену, так что перед глазами поплыли круги. Вставать теперь было гораздо труднее. Кружилась голова, которая сильно пострадала. Женщина специально причинила ей боль, чтобы наказать за непокорство. Надо ли было бежать в полный рост? Отец ушел в спальню, чтобы, как она поняла, позвонить кому-то и запросить помощь. Поэтому в этот раз она просто пошла, уставившись на женщину. Они были вдвоем, не считая невидимых наблюдателей. Потом она побежала. Что-то не то было с равновесием, и она просто не могла перевести дух. На сей раз женщина поймала ее и с силой развернула, четко погасив набранный ею импульс. Они с Натали смотрели друг другу прямо в лицо. Прямо перед ней было ничем не примечательное лицо женщины с маленькими зубами. Из ее рта пахло зубной пастой, в одной ноздре виднелась козюля. Ее брови не были выщипаны, чего раньше Натали не замечала, и это напомнило ей о Гретел. Хотелось плакать. Она пыталась пройти мимо, пыталась идти прямо на женщину, но та аккуратно отталкивала ее назад. Новая попытка. Очень кружилась голова, удар действительно был очень болезненным. Эта женщина не была врагом, просто выполняла свою работу. Натали было все равно, она попыталась внезапно ударить наотмашь, но женщина с легкостью уклонилась. На мгновение Натали показалось, что та улыбнулась. Странно было находиться здесь, в тишине, если не считать дыхание и бормотание отца в спальне. Бессловесная интимность. Она ударила еще раз, потом еще. Если бы у нее был пистолет, она бы застрелила сначала женщину, потом отца, потом себя. Что делать ушельцу, когда он не может уйти? Она сдалась и опустила руки. Женщина затолкала ее в комнату. Отец сидел на стуле и смотрел на нее с чувством отвращения, как будто она была совсем жалкой. Наверное, действительно была. Что может быть более жалким, чем ушелец, который больше не может ходить? Она сглотнула ком в горле, пытаясь найти в себе силы, чтобы упасть на него и попытаться вонзить свои большие пальцы в его глазницы, расцарапать ногтями его глотку, пнуть в пах коленом. Мысли о таком насилии были настолько соблазнительными, что она сначала не двинулась с места, удивившись своей кровожадности. Но затем она приласкала это чувство, а на ее лице заиграл оскал хищника. Она услышала, как тяжело дышит. Да, она была готова. И отец все понял, он прочел это в ее глазах. Он был напуган до смерти. Хищник сделал стойку. Ох, как она будет наслаждаться! Один шаг, второй. Рука на ее запястье сильная, мужская рука, сдавившая ее так сильно, что она попыталась поймать ртом воздух, затем иголка под локоть. Она повернулась и увидела мужчину невысокого, ниже ее, с каменным лицом и бычьей шеей. Потом она уже ничего не видела.